Пещерные люди, да. История вечно повторяется. Это великая, игнорируемая реальность нашей цивилизации. Да. Через сотню лет Китай будет смеяться над нами. Как бы то ни было, но Эрнесто живет здесь, потому что нашел людей, которые любят его. Моя новая жена... я называю ее своей женой. Мы вместе уже 5 лет. Моя жена и я... Она вышла, я полагаю, готовит нам обед. Мы заботимся о нем. Я не собираюсь рассказывать во всех подробностях историю его семьи, но достаточно сказать, мистер Рен, что то единственное, что мы с женой можем ему дать, — любовь, есть единственное, что ему необходимо. Пока у него есть любовь, одного-двух человек, надежная любовь, он удовлетворен тем образом жизни, который он ведет. Отсутствие привязанности разлагает душу. Как вы могли заметить, он не слишком-то сообразителен. Доброе сердце и туго соображающая голова. Я полагаю, что ему нравится бродить по городу. Он, мои глаза и уши, там, наверху. Ведь в конце дня он приносит мне все дневные газеты, выброшенные, разумеется. Вот как ко мне попадает ваша колонка. Я читаю, конечно, и Джимми Бреслина, Рассела Бейкера, этого самого Сафира. А еще Морин Даут, которая, я должен признать, и в самом деле знает. Он судорожно замигал, посмотрел на меня и неуверенно спросил. «Ой, о чем это я?» «Вы говорили об Эрнесто». «Да», — он улыбнулся. «Нет же!» — он нахмурился. «Я говорил о том, что мне интересны газетные репортеры. В целом они очень слабые, совсем неубедительные, как мне кажется. И вы, кстати, тоже. Бессвязные предложения, не требующие концентрации, намеренная примитивность, невыразительные глаголы. Нет, это не доктор Сэмюэл Джонсон. Но мне все-таки было интересно прочесть ваши комментарии, напечатанные 5 дней назад, где вы описывали бруклинский променад. Если вы помните, женщина, выглядывавшая из окна своей квартиры, увидела, что какой-то человек, вы еще назвали его бомжом, возможно, взял револьвер из руки нашего неудавшегося, истекавшего кровью самоубийцы мистера Ланкастера. Как потом выяснилось, это был Эрнесто. Как раз в тот час он был в Бруклине, поскольку он, как все великие американские поэты, любит Бруклинский мост. Эрнесто забрал его, положил в портфель и принес. «А куда он дел пистолет?» — спросил я. «Он его продал». «Кому?» «Кому точно я не знаю», — Ральф нахмурился. «У него не хватило ума оставить пистолет там, где он был, или принести его сюда и отдать мне. Он побоялся ходить с ним по городу, поэтому он пошел в бар и продал его там кому-то. Он туго соображает, как я уже говорил, но вполне способен ориентироваться в обстановке. Он не преступник, однако может влипнуть в криминал. Необычный поворот. Он оказывается в том самом месте и идет прямо к убийце. Итак, да, он продал пистолет, а кому не знаю. Но если бы и знал, вам не сказал бы. Поймите, я не желаю впутывать Эрнесто в эти дела. Он ни в чем не виноват. Но за ним числится список мелких правонарушений. Видимо, существует очень старый ордер на его арест, на основании, как я предполагаю, какого-то имущественного правонарушения, хотя полностью я в этом и не уверен. У него плохо с памятью, а все из-за того, что отец в детстве бил его и жестоко с ним обращался. Если он в прошлом и совершил какое-то преступление, то уже прочно забыл об этом. Но так или иначе, я ни во что не хочу его впутывать. Он ступил на стезю добродетелей вполне честен, и отправлять его в Рикерс-Айленд по обвинению в давнишней краже автомобилей было бы, по-моему, несправедливо. Общество забрало у Эрнесто гораздо больше, чем он у него. Он взглянул на меня поверх очков, сидевших на самом кончике его носа, и вернулся к сути дела. Ну вот, Эрнесто открыл портфель и обнаружил в нем портативный компьютер. Он понятия не имеет, что такое компьютер. Знает только, что его нельзя ронять и что он как-то связан с грамотностью. Мы с женой единственные по-настоящему образованные люди, которых он знает. Поэтому-то он и принес компьютер нам. Когда-то я был большим любителем послушать музыку на высококачественной звукопроизводящей аппаратуре. Как это обычно называют, это было где-то в 70-е годы, когда все носили брюки клёш, ели сырное фондю и делали вид, что занимаются групповым сексом. И поэтому я сразу сообразил разобраться, как пользоваться ящиком, который мне принесли, и включил его. Батарейки еще не сели? Нет. Я открыл некоторые файлы и быстро понял, что передо мной. К сожалению, ни одного значительного текста, но с точки зрения риторики, убедительно. Вот, позвольте вам продемонстрировать. Он выудил из беспорядочной груды бумаг и книг портативный компьютер и включил его. Смотрите, вот датированные файлы. Это записки Ланкастера. Я открою вам вот этот, записанный за неделю до того, как он убил Айрис Пелл. Сегодня я 3 раза звонил моей любимой на работу, но она ни разу не перезвонила. В полдень послала розы. Цветочная фирма перезвонила в 5 и сообщила, что розы не приняли. Я в смятении не смог сосредоточиться на вечернем совещании. Позвонил любимый, придя домой. Мы могли бы сходить в кино. Никакого ответа. Пошел к ее дому. На улице холодно. Швейцар не разрешил мне войти в здание. Сказал, что таковы инструкции. Я предложил ему $100, но он все равно не впустил меня. Теперь совершенно расстроен. Очень расстроен. Домой идти не хочется. Пошел в кафе рядом с ее домом. Возможно, Айрис вернется домой. Может быть, она пошла в кино. «Улавливаете идею», — заметил Ральф Бенсон. «Это его воспоминания о том, как он преследовал ее. Мы могли бы назвать это мемуарами зверя и продать за $1 000 000. Вы сможете получить права на экранизацию? Они достаточно подробны. К тому же есть и рассказ о том, как он стрелял в нее». «Могу я взглянуть?» «Конечно. И вы поймете, насколько извращенным было его мышление». Отыскал ее. Прачечная. Внутри, в голубом платье, которое она носила, у меня был пистолет. Я знал, что она там, через улицу. Наблюдая, думая, и не мог я просто сказать ей, как сильно всегда любил ее, и что никто другой не сможет обладать ею. Никакой другой мужчина. Никогда. Я вошел в заведение и выстрелил в нее. Она увидела меня, и я выстрелил, чтобы сразу со всем этим покончить. Пули попали, все закричали, а я убежал. Сейчас я в такси, лицензия номер 3, номер 82, мчащимся по Бруклинскому мосту из Манхэттена. Я кивнул. Да, это определенно тянуло на колонку. Вполне убедительно. Да. Вы можете мне это отдать? Спросил я. Ага, после того, как договоримся об одном условии. Вы хотите, чтобы я опубликовал записки труса и таким образом предостерег невинных девушек против кровожадной натуры всех мужчин? Ральф прищурился. «Это, конечно, замечательная мотивировка, но не для меня». «Так чего же вы хотите?» «Я нуждаюсь в разнообразных благах, мистер Рен, но не могу их обрести. Я не способен добиться даже миллионной доли всех этих благ. Но бутылочка Колоретто оказалась бы весьма кстати. Вино устраняет чувство голода, как говорил Гиппократ. Но больше всего мне хотелось бы иметь по паре приличной обуви для моей жены, для себя и для Эрнеста. Люди не выбрасывают и не отдают за даром хорошие новые ботинки. Моя жена в основном ходит в мужских ботинках, которые ей велики. Мне нечего отдать, кроме своей горькой улыбки, своего ума и, наконец, того немногого, что я могу выведать у Вавилона, царящего надо мной.